«Слушай, а ты снимаешь эти сережки, когда принимаешь душ или ванну?» — спросил я, чтобы она совсем уж про меня не забыла. Подобными разговорами я хоть немного сдерживал ее триумфальную поступь. «Нет, не снимаю», — отозвалась она. «Вся раздеваюсь, а сережки остаются. Сексуально, правда?» «А, ну да», — спохватился я. «В этом смысле вполне». «А как ты любишь сексом заниматься? Спереди? Чтобы видеть лицо?» «Как правило». «Но сзади тоже случается?» «Бывает. Куда деваться?» «Но ведь кроме этих, есть еще много разных способов, верно? Снизу, сверху, сидя в постели, сидя на стуле». «Люди разные, чего только не учудят». «А я пока в сексе не очень соображаю», — поделилась она. «Не видел никогда и сама не участвовала. Про это мне еще никто ничего не объяснял». «Это никому не объясняют», — сказал я. «Это каждый находит сам, как получится. Вот появится у тебя парень, встанешь с ним спать и поймешь, если повезет, как жить по природе». «Нет, я так не люблю», — заявила она. «Мне интересно, чтобы... как бы сказать? Чтобы напора побольше. Напора, сопротивление, снова напора и так далее. А вовсе не по природе, и уж никак не если повезет». «Видимо, ты слишком долго прожила с человеком намного старше тебя», — сказал я. «С человеком гениальным и очень упорным. Но, видишь ли, белый свет состоит не только из таких, как он. Обычные люди и глупее, и слабее. Блуждают бесцельно по своей жизни, будто тычутся в темноте выставленными вперед ладонями. Вот как я, например». «Нет, ты не такой. С тобой как раз все в порядке. Это я тебе еще в прошлый раз говорила». Так или иначе, пора было вытряхивать из головы всю скопившуюся там сексовщину. Мой пенис все еще рвался на подвиги, но в такой темноте от его активности не было никаких плюсов. Один сплошной минус. Стало труднее ходить. «Так, значит, излучатель посылает волну, которая отпугивает джебервогов?» Попробовал я сменить тему. «Ну да. Пока он работает, упыри не подойдут к нам ближе, чем на 15 метров. Так что старайся не удаляться от меня дальше 10. Иначе они поймают тебя, утащат к себе в гнездо, посадят в тухлый колодец и обгложат, когда сгниешь. У тебя рана на животе, поэтому начнут с живота. Зубы у них знаешь, какие острые? Настоящие сверла от дрели. Два ряда во всю пасть». Услышав это, я невольно прибавил шагу и на всякий случай сократил расстояние между нами. «Как твой живот?» — спросила она. «От лекарства вроде немного успокоился. Если всем телом двигаюсь, жутко болит, но пока терплю», — ответил я. «Когда найдем деда, он тебе снимет боль», — пообещала она. «Кто? Дед? Каким образом?» «Очень просто. Он и мне снимал несколько раз, когда голова раскалывалась. Посылал мне в мозг сигнал, который заставлял меня забыть о боли. На самом деле, боль — очень важная реакция человеческого организма. И обычно лучше такие вещи не делать. Но тогда была чрезвычайная ситуация». «Вот бы мне так». «Но я же говорю, когда найдем деда». Ощупывая лучом фонарика скалы вокруг, она уверенно двигалась вверх по течению. В скалах справа и слева открывались пещеры, трещины, боковые ходы, убегавшие в самые разные стороны. Ручейки воды, кое-где выбегая из трещин, вливались в реку. Скользкие каменные берега покрывал ядовито-зеленый мох. Не знаю, как такой буйный цвет мог родиться там, где не происходит ни малейшего фотосинтеза. Наверное, у подземного мира свои законы природы. «Ну и как? Жабервоги уже знают, что мы здесь?» «Еще бы», — сказала она. «Это же их мир. Они знают обо всем, что происходит в подземелье каждую минуту. Наверняка сейчас окружили нас и разглядывают в упор. Я так и слышу их мерзкий шелест с самого начала пути». Я светил фонариком скалы вокруг, но, кроме изломанных трещин и мха, ничего не увидел. «Они прячутся в пещерах и боковых коридорах, там, где свет не достанет», — сказала она. «И явно преследуют нас всю дорогу». «Сколько уже работает излучатель?» Она посмотрела на часы. 10 минут. Еще 20 секунд. Будем на месте минут через 5. Успеваем». Ровно через 5 минут мы добрались до водопада. Ультразвуковая блокада профессора, похоже, еще работала. Вокруг, как и в прошлый раз, не было слышно ни звука. Мы надвинули капюшоны до бровей, затянули покрепче тесемки, напялили консервы и шагнули в бесшумную струю водопада. «Странно», — сказала она. «Блокада работает, значит, лаборатория цела. Если же бервоги куда-то забираются, от того места не остается камня на камне. А деда с его исследованиями они сразу, ужас как не взлюбили». Как она и думала, железная дверь лаборатории оказалась запертой. Уходя, жабервоги не запирают двери на ключ. Здесь явно был кто-то другой. Пару минут провозившись с шифром, она достала карточку и открыла дверь. Внутри было зябко, темно и пахло кофе. Она поспешно закрыла дверь и, проверив запоры, включила свет. Лабораторию разворотили с той же предельной беспощадностью, с какой громили офис наверху и мою квартиру. Пол был усеян бумагами, мебель перевернута, посуда разбита, а на ковер, стянутый к центру, опрокинуто целое ведро растворимого кофе.